Карла. Когда я поняла, что Билли хочет копнуть, я быстро отдернула руку и, наверное, спасла ее. Он мог бы рубануть мне по запястью. А так удар лезвия пришелся по двум пальцам. Хрустнула кость. Я изо всех сил вдохнула, чтобы подавить рвавшийся наружу крик. Билли охнул и отдернул лопату, но было уже поздно. Отбросив ее в сторону, он упал на колени рядом со мной. Я слышала только часть его извинений, мыча от боли и стискивая зубы, чтобы не кричать. Из горла вырвался какой-то глухой стон. «Я тебя не видел», — сказал Билли. «Смотрел на дорогу машинально». Я покачивалась взад-вперед, держа руку перед собой. По ней, намочив толстовку, струилась кровь. Билли помог мне подняться на ноги и повел к дому. Включил воду. Я подставила под струю руку. На пальцы вода попадала чистая, а в сток утекала густо красная. Всю взрослую жизнь я работала на кухне и видела бесчисленные порезы, большинство из них от кухонных ножей, и раны были чистыми и аккуратными. А сейчас пальцы превратились в рваное месиво. Я убрала руку из-под струи, чтобы лучше разглядеть травму. Половина мизинца была почти оторвана. Примерно на дюйм палец отвис и держался на тонком лоскутке кожи. Сквозь кровавые ошметки плоти белела кость. Ноготь тоже был содран. На безымянный палец придется наложить швы, но с ним обойдется. Кожа рассечена до самого сращения, но кость, по крайней мере, цела. «Иди наверх», — распорядилась я сквозь стиснутые зубы. «Под раковиной марля и пластырь, и спирт». Он бросился по лестнице. Я крикнула вслед. «И обезболивающее!» Я держала пальцы под струей, пока он не вернулся. «Почему твоя рука там оказалась?» — спросил он. «Я копал землю, на секунду отвернулся посмотреть на дорогу и...» «Я думала, ты решил передохнуть и увидела что-то в яме. Неважно. Дай кухонное полотенце». Я обернула руку. Сквозь ткань проступила кровь. «Тебе надо в больницу. Потом. А сейчас слушай. Оберни марлю вокруг моих пальцев и крепко завяжи. Попробуй вернуть палец на место». Билли энергично взялся за дело. Отрезал от рулона пластыря 5 длинных лоскутов, повесил их на край стойки, подготовил марлю. Я стиснула челюсть и полила пальцы медицинским спиртом. Потом протянула руку Билли и постаралась не вскрикнуть, когда он занялся моим мизинцем. Я чувствовала, как он его собирает, прилаживает верхнюю часть к нижней, потом заматывает. Он заклеил пальцы по отдельности, потом забинтовал их вместе. Он закончил, и я отвела руку назад смотреть его работу. Вся рука пульсировала. Я кивнула на бутылочку с болеутоляющим. Билли вытряхнул 2 таблетки, я жестом попросила еще 2. Открыла рот. Он положил туда 4 таблетки и налил мне стакан воды. Я проглотила их. Сейчас бы виски, но нет, рано. Еще много чего предстоит сделать. «Пойду засыплю яму», — сказал он. «Нет, мы почти откопали. Надо доделать до конца». «А рука?» «Рука — самая малая наша забота. Погоди минутку. Сядь». Я пошла наверх. Скоро боль в руке станет невыносимой, но сейчас надо продержаться на энергии и адреналине, которые бурлят в крови. Одной рукой я стянула через голову толстовку, взяла из одежной корзины другую, натянула через голову, аккуратно проделав рукав забинтованную руку. Я спустилась, и мы с Билли вернулись во двор. Обойдя машину, мы застали врасплох 2 енотов, которые стояли у края ямы и собирались в нее залезть. Мысль о том, что они едят Дорин, ужаснула меня больше, чем собственная рука. Билли махнул лопатой, и еноты скрылись в темноте. У ямы я включила фонарик и увидела то, что задела лопатой. Шприц. «Это шприц, Дорин», — пояснил Билли. «Я его тоже туда бросил». «Вытащи. Положи в сторону. Потом докапывай. Извини, сейчас помочь тебе не могу». Пока Билли копал, я достала простыню и расстелила ее на лужайке в футах в 10 от ямы. «Я... она...» Билли начал заикаться. Наконец сказал. «Вот она!» Я направила фонарик в яму. Дорин была закопана так, будто спала на боку. Из земли торчало плечо, самая высокая точка тела. На ней была красная футболка локсбургских бульдогов. Билли сменил лопату на веник и стал смахивать землю с тела. Джинсы, кроссовки, кожи почти не видно. К счастью, ее лицо было повернуто в другую сторону и закрыто спутавшимися волосами. Билли снова взял лопату, разрыхлить землю вокруг ее спины и бедер. Прижал к Дорин острие, и все ее тело сдвинулось. Внезапно в горле у него что-то булькнуло, и он отшатнулся. С подобным зловонием я в жизни не сталкивалась. Хотя, может быть, не было такого сочетания. Смесь фекалий с протухшим мясом и, что еще хуже, с несколькими каплями тошнотворно-сладкого парфюма. Какая-то дьявольская жуть. Намеки на запах уже были, но мы не обращали на них внимания. Но когда мы шевельнули тело, что-то вышло наружу, и вонь окатила нас волной. Здоровой рукой я взяла баночку с ментоловой мазью и передала ее Билли. Он открыл ее, запустил внутрь палец и густо мазнул у себя под носом. Я сделала то же самое. Билли еще поработал лопатой, потом встал на колени, будто набирая в ладони воду, он стал выбрасывать почву из ямы. Там и сям извивались жирные червяки. Возможно, он их не видел. Его глаза были закрыты, а голову он отвернул от ямы, стараясь вдыхать свежий воздух. «Давай возьмем ее за ноги и вытащим», — предложила я через минуту. «Положим на простыню, потом завернем и отнесем в машину. Хорошо?» Он не ответил. Может быть, просто кивнул. Но меня услышал. Потянулся вниз и взял ее за кроссовку. «Билли», — сказала я, — «надо взять ее за лодыжку, а не за кроссовку. Кроссовка останется у тебя в руке. Джинсы тоже, если просто возьмешь за них. Ведь она стала меньше. Если сделаем все как надо с первого раза, повторять не придется. Знаю, приятного тут мало, но это надо сделать». Он снова не ответил, но надел перчатки и ухватился за ее лодыжку. Я схватилась за другую. На счет три мы подались назад. Кажется, у нее задвигались кости, и в голову пришла мерзкая мысль. А вдруг мы оторвем ноги от тела? Билли молчал, охваченный страхом. Как он себя поведет, случись что-то столь отвратительное? Сдвинуть тело с места нам не удалось, и мы ее отпустили. Билли взял лопату, поставил лезвие параллельно ее спине и воткнул в землю. Стал поворачивать лопату из стороны в сторону, разрыхляя грунт вокруг тела. Потом выгреб землю руками. Еще через минуту мы снова потянули ее за ноги. Тело выскользнуло из ямы. «Тащи! Не останавливайся!» Мы подтянули тело к простыне, положили в центр и опустили. «Давай ее накроем», — сказал Билли. «Брось туда шприц и все прочее, что принадлежит ей». Я посветила фонарем в яму. Пусто, если не считать вони. Она явно брала верх над ментоловой мазью, что потной влагой стекала с моей кожи. «Сумочка у нее была?» «Нет, наркотики лежали в кармане, в футлярчике». «Проверь, он там?» Билли положил на простыню шприц, наклонился и хлопнул ее по карману. «Там». «Хорошо. Давай заворачивать». Я посветила фонарем на простыню, проверить, не упустили ли мы чего-нибудь. Луч света выхватил лицо Дорин всего на полсекунды, и этот образ мгновенно запечатлелся в моем сознании, грозя свести меня с ума. Что я увидела? На ней свили гнездо сотни насекомых, и разбуженные движения моего тела ползали по волосам, заставляя их шевелиться. Какая-то тысяченожка вылезла из ноздри, другая просочилась между губ. Я быстро выключила свет, чтобы избавить себя от этого зрелища. Я отвернулась в сторону, и меня вырвало. Мой ужин, вода и таблетки — все выстрелило наружу и расплескалось по траве. Билли тоже увидел ее разложившееся лицо и захныкал, словно ребенок. Я сложилась пополам, уперев руки в колени, с нижней губы свисала длинная нитка слюны. Я сплевывала и сплевывала, пока нитка не оборвалась и не присоединилась к луже на земле. Я разогнулась и велела Билли взять другой конец простыни. Мы накрыли Дорин и замотали тело как могли. «Поднимаем на счет три», — сказала я. Здоровой рукой, а также большим и указательным пальцами покалеченной, я крепко вцепилась в измятую простыню. Тело оказалось легче, чем я ожидала. В объявлениях о пропаже, развешанных по городу, был указан вес 120 фунтов. Сейчас в ней осталось не больше 75. Боль в руке давала о себе знать, но я прикусила нижнюю губу, мы подняли ее повыше и положили в багажник. Билли захлопнул крышку. Мы стояли, тяжело дыша, будто худшее было позади, будто дело сделано, хотя в действительности это было только начало. В летние ночи потрескивали сверчки, что-то шевельнулось в кустах. Наверное, это хотели вернуться еноты. «А что с ямой?» — спросил Билли. «Засыплем, когда вернемся. Поехали». В руке Билли звякнул ключ. Он собрался включить зажигание. Со второй попытки двигатель завелся. Он газанул слишком сильно. Мотор взревел. «Выключи машину». «Шутишь? Тебе надо расслабиться». «Как же? Расслаблюсь лет через 100». «Постарайся успокоиться. Нельзя, чтобы нас остановили. Только не сегодня». Из контейнера на переднем сиденье я достала спиртовую салфетку. Сняла перчатки, вытерла руки, потом убрала сопли, блевотину и ментоловую мазь вокруг рта. Билли сделал то же самое. Использованные салфетки выбросил в окно. «Подберем потом». «Дыши», — велела я. «Целую минуту». Перед глазами у меня все плыло. Голова кружилась от потери крови и усталости. Хватит ли у меня сил? Ведь еще надо ехать, а потом идти. «Это твой сын. Не подведи его». Эта мысль заставила меня устыдиться и придала сил. «Едем». Билли медленно вывел Хонду с заднего двора. Нас обоих тревожило одно и то же. «Если машина застрянет в мягкой почве, как будем ее выталкивать? А если не вытолкаем, что делать с Дорин?» Билли направил машину с задней лужайки к фасаду дома. Мы въехали на нашу подъездную дорожку. С другой стороны подрулила полицейская машина.